Вальс домов. Я часто вспоминаю один двор в нашем старом городе. Он был одним из немногих, возможно, даже единственный, который закрылся от дорог и машин. Внутрь можно было попасть только через узкий проход между двумя домами, которые выстроились буквой «П», соединили рукава пристройки, будто танцевали вальс, но стояли крепко, защищая громадой, как античные великаны. Их стены выцвели пятнами и напоминали черепаший панцирь, а верхушки оборачивали небо в прямоугольную рамочку из крыш. Мы нашли это место с Дэном и Егором случайно. Блуждали по городу, искали незаплёванные лавочки, зашли в проход и остались. Двор был большой, словно парк, и здесь до конца сентября бурно росли цветы. Кажется, их никто не пытался приструнить, запрятать в покрышку или обложить кирпичами. Они были прирученными, но с диким нравом. Разрастались кустами, крепкими стеблями подбирались к домам, крошили корнями асфальтовые дорожки и, кажется, хотели весь двор превратить в сад. Самыми мятежными были разноцветные мальвы. Они сбились в заросли, вымахали до окон первых этажей и подпирали стены, чтобы тени выпячивались перестройками и балконами. Вторыми по силе были пурпурные астры. Башковитые, собранные из объемных зубчиков, они пылали ярко и росли вдоль дорожек охапками, вспучивая корнями асфальтные корочки. Петуньи с белыми каемками и густой фиолетовой сердцевиной подбирали под себя землю и сплачивались в объемный цветистый шар. Иногда их прорежали дельфиниумы. Синими башенками они протыкали холмик и возвышались под ползучими цветами. Особой наградой нам, путникам, искавшим всего лишь чистую лавочку, стали жильцы. Как будто кто-то обошел пол земли, стоптал дюжину ботинок, нашел самых добрых и заселил их в вальсирующие дома, оставив всех говнюков снаружи. Здесь жила врач, которая читала романы про ведьм, преподаватель истории в прямоугольных очках и серебристой бородой, кошатница, увлеченная космосом, слегка сумасшедший пенсионер в велосипедном трико с взъерошенными седыми кудряшками, муж с женой лет 50, которые разговаривали с голубями, молчаливый парень в кепке, вечно склоненный под капотом старенького «Фольксвагена», и белая кошка Маруся, уличная, но с многочисленными привилегиями. Был еще кто-то, тоже прекрасный, но слишком тихий, чтобы я запомнила. В самом центре двора, как главная достопримечательность, росла ива, огромная, с тяжелыми вислыми косами. Обычно ивы живут лет 40, но этой было не меньше 100. Она стояла мудро и спокойно, молчаливая, с волосами до земли. Под ней дети строили себе шалаши из картонок, палок и кусков ткани и раз в неделю проводили экскурсии взрослым по билетам из листочков. Даже бедность здесь была достойная. Трещины в фундаменте, сношенные пиджаки, обмен кабачками и банками, но без отчаяния и нищеты. Мы околачивались здесь после школы и выходные до самых холодов. Никто из местных не спрашивал, почему мы бездельничаем, почему не беремся за учебу, за будущее, за ум. Никто не наставлял, что нам делать и как жить, и не пугал, что из нас не выйдет ничего путного. Этот двор мы объявили безъядерной зоной, всех людей в округе — родней. Мы писали здесь свои законы. Неважно, кого ты любишь, сколько живешь, в кого ты веришь, чего добился — в этом месте ты будешь равен всем остальным. Ты можешь быть смешным и хорошим, любимым и добрым, сумасшедшим и помешанным, дураком и бездельником. Если на свете и был где-то компромисс между нашим утопизмом и действительностью, то он был внутри вальсирующих домов в старом городе. В один из майских праздников, которые мы провели там, Дэн сколотил простенький стол из кусков фанеры. Кто-то из местных, уже не помню кто, вынес бежевую скатерть, кто-то пузатый чайник с чашками из тонкой керамики, кто-то стулья. Пока наши сверстники травились палёным пойлом, мы по вечерам пили чай. Сначала мы перестали ходить на вечеринки, Затем нас перестали туда звать. Прокуренным однушкам мы предпочитали тихую болтовню, разговоры с цветами, читки пьес и звезды в телескопе. Мы жили по-своему, не смешиваясь и не заимствуя. Все произошло в пятницу, хотя, может, и четверг. Весна была уже такая теплая, что можно было лежать на земле. Мы с Егором валялись под ивой, черкали свои манифесты в тетрадях. Иногда приходила Маруся и терлась боком о плечи. Из перешейка между вальсирующими домами и улицей появился Дэн. Он волочил что-то тяжелое, шел медленно, запинаясь ногами. Мы подорвались к нему, облепили, разделили ношу. Ей оказалось старое кресло. Оно пахло одинокой старостью и грязным прогорклым телом. Мы стонали, отфыркивались, боролись с тошнотой, но помогали тащить. Его поставили недалеко от фанерного столба, тем самым намечая конечный пункт, но пока не забегая вперед. Сначала нужно счистить грязь, выбить вонь, уподобить всему чудесному вокруг, а потом присоединить к столу. Не знаю, зачем нам понадобилось это злополучное кресло, за столом места хватало всем, но Дэн уже упоролся, притащил его из какой-то дали, чуть не сломал себе хребет, поэтому нести обратно, как нам тогда казалось, было не меньшей глупостью, чем оставить. Мы мыли кресло водой из садового шланга, терли его тряпками, сушили, перекрашивали и лакировали. И вот когда оно стало нашим, светлым, красивым, приятно пахнущим, объявился его прежний хозяин. Наверное, его дом не вальсировал, а стоял трухлявой кучей под снос. Наверное, у него не было ни цветов, ни ивы, ни стола с чаепитием. Наверное, у него не было родных и любимых, или они были чудовищами. Мы не знали, откуда он взялся, как он узнал, где это кресло, с чего он вообще решил, что оно его, зачем оно ему было так нужно, и вообще, кто он такой. Какой-то черт в коричневой куртке с серым лицом, гнилыми зубами и облысевшей головой. Когда он вошел во двор, вокруг потемнело, и воздух моментально остыл. У него была с собой нагайка с шайбой на веревке. Он замахнулся, выпустил хриплый рык, стегнул по Марусе, и мы подскочили от кошачьего стона. Он пошел на нас, и мы поняли, что договориться словами не удастся. «Это мое!» Новый рык долетел до верхних этажей, оттолкнулся от крыши и вернулся скрежетом металла по стеклу. От таких звуков хочется бить себя по ушам, от таких звуков каменеет живот. Зло в том человеке было абсолютным, дистиллированным, очищенным от других примесей. Кресло даже, может, и не его было, но такими поводами устроить расправу не разбрасываются. Мои реакции барахлили. Я вкопалась в землю и считала. Раз, два, три. На седьмой меня повалили. На девятый я услышала хруст. На одиннадцатый — крик. На тринадцатый — стон. На пятнадцатый все потухло. В больнице я узнала, что Дэн закрыл меня собой. Мужик с нагайкой сломал ему зуб, вывихнул челюсть и раздробил ключицу. Ночью того же дня черт вернулся и поджег двор. Сгорели цветы, ива, детский шалаш и Маруся, которая забралась на дерево, металась по стволу и не давала себя спасти. Мы больше никогда не возвращались в тот двор.